Глава 32. Таня. Мэг медленно заезжает на территорию входа в казино. Еще несколько часов назад он разъезжал здесь на болиде, а сейчас в костюме открывает дверь, улыбается парковщику и вручает ему ключи от машины. Я завороженно за всем смотрю. На мне жутко шикарное платье цвета марсала, босоножки на нереальном каблуке и сумочка, которая дороже всех вышеперечисленных вещей. Все это великолепие подарил мне Майк. Даже кулон жемчужиной, который я не надевала чуть больше полугода, подарок от Марина. Выстроенная мной независимость летит к чертям. Может, мне вернуться? Ты что-то забыла? Нет. Из соседнего автомобиля стоимостью в годовой оборот какой-нибудь страны Карибского бассейна выходит мужчина средних лет со спутницей. Марина их приветствует. Мне то и дело кажется, что я неправильно надела платье, что размер обуви не соответствует моему. А косметика, дорогая и качественная, поплыла по лицу, и в целом выгляжу смешно. Тогда в чем дело? Обеспокоенно смотрит, но тут же переключает внимание на еще одну пару. Держись. Подмигивает и снова уводит взгляд. Майк подставляет локоть, за который сразу и хватаюсь, будто он мой последний глоток. И совсем не модельной походкой шагаю рядом с Майком. Волнение нарастает с каждой пройденной ступенькой, а когда проходим крутящиеся двери, вовсе перестаю дышать. Меня поглощает масса сладких ароматов. Людей вокруг немного, но от них так и льется аура власти и денег. Девушки как на подбор, и видно, что они в этом обществе не первый и не второй раз. Я смотрю на все это чрезмерное великолепие, разинув рот. Марина берет с подноса у мимо проходящего официанта два бокала. Один протягивает мне. С нервным смешком забираю и отпиваю. «Майк, Марина!» Мы с моим гонщиком одновременно оборачиваемся. Высокий мужчина, итальянец. На его локте висит красивая брюнетка. Уверена, она модель. Майк искренне радуется гостю, пока я то и дело украдкой рассматриваю спутницу подошедшего мужчины. «Ты же помнишь Лали?» — указывает на девушку. «Вы вместе учились в школе?» «О, боже!» «Как же, прекрасно помню. Именно она и списывала мне математику». Лали хихикает и не отводит взгляд от моего пилота. Ревность высекает искры. Марина искренне посылает одну из своих улыбок, на что Лали покрывается румянцем. «Сомневаюсь, что он искренний. Модели не такое умеют». «Можем переговорить. Еще бы твой менеджер Паула к нам присоединился». Тонко намекает на деликатную тему разговора. Спонсорство — один из источников дохода для гонщиков. Да и сами спонсоры имеют немало, заглатывая новую аудиторию фанатов. «Конечно». Майк в попытке поставить недопитый бокал обратно на поднос чуть не разливает содержимое. Но у него выходит очаровательно неуклюже. Никто и не думал показывать пальцем. Все смеются, бросают шуточки. Мол, человеку из их общества позволено все, и это не вызывает осуждения. В отличие от тех, кто не принадлежит им. Я, например. Урони я бокал, пролей алкоголь. Та же Лали усмехнулась бы и поиграла бровями, бросая едкую фразу, над ответом которой ты истратишь всю свою энергию, но так ничего и не придумаешь. Только вечером мозг выдаст 1000 вариантов. А сказать их будет некому. «Я отойду. Ничего?» В последнюю секунду спрашивает. «Нет, нет, нет. Сейчас будут подавать тарталетки с икрой. Возьми мне парочку». Ничего не говорю и даже не киваю. Смотрю на удаляющегося Майка во все глаза и чувствую, как надо мной сгущаются змеиные взгляды. «Лучше 3. А если они будут маленькими, то все 4». Вечно голодный Майк Марина. Из-за тяжести в животе не могу думать и о крошке. Сразу мутит, и голова пухнет. «Не видела вас раньше с Майком?» Слышу справа голосок. Мягкий, обволакивающий. Как желе, которым рискуешь подавиться, потому что ешь не жуя. Перевожу взгляд на Лали. Богатая, избалованная девчонка. Не знаю, как это понимаю, но у них все будто написано на лбу, а я чертов сканер нового поколения. Девушка вся изысканная, красивая, без единого изъяна. Тут же вспоминаешь о своей растяжке на бедре секущихся кончиках и сухих локтях. У нее же они не такие. «Где вы познакомились?» «Мы. В кафе», — отвечаю первое, что приходит на ум. Грудная клетка обрастает теплом, вспоминая день знакомства. «Так нетипично для Майка», — бросает почти беззвучно. «Помню, как он на мой первый показ из Рима в Париж прилетел». Сцепляю челюсти. «По кафе он никогда не ходил. Вот по ресторанам с моделями — да. Он ведь из очень богатой семьи. Ты в курсе?» С каждым ее словом словно теряю по 1 сантиметру в росте. Хочется научиться смотреть свысока, а выходит совсем наоборот. Мэг серьезным видом общается, кивает, что-то говорит, но я, конечно же, не слышу, лишь наблюдаю издалека, как быстро шевелятся его губы. Затем мой пилот довольно скромно улыбается. 2 ямочки на щеках успевают появиться и тут же исчезнуть. А теперь вот ходит. Оборачиваюсь на высоких каблуках и упираюсь в ярко накрашенные губы. Они тоже, мать их, идеальны. Марина не целовался же с ней, нет? И ему очень нравится. Сглатываю, запрещая себе смотреть куда-либо, кроме глаз Лали. Девушка вытягивает губы, затем поджимает и, наконец, выдавливает из себя хищную колючую улыбку. А я чувствую некую победу, словно укротила змею. Все модели такие скользкие. Варя, которая королева, она такая же? Не проронив ни слова, отхожу и выбираю свободное место в противоположном от Майка и его компании углу. Скучно. Здесь все друг друга знают, со всеми здороваются. Французская речь, итальянская, английская. Вокруг модели, миллионеры, их дочери, внуки, наследники различных компаний и их руководители. Мэг Марина — один из таких людей. И как так получилось, что сегодня под руку с ним появилась я, а не какая-нибудь Лали? Сейчас вот он разговаривает с очередной красоткой. К нему вообще часто кто-то клеится. И этот кто-то всегда в дорогом платье, а на шее колье за $несколько миллионов. Огибаю взглядом самое известное казино мира. Это все его жизнь. Вечеринки, модели, фотокамеры, общение с богатыми и известными людьми. Несмотря на то, что дарил мне букет моркови, ел кофейную граниту за 10 евро и спал на моей старой скрипучей кровати, Майк Марина в эту самую секунду на своем месте. Ну, после трассы и подиума. А где мое место? Я на желтую розу насмотреться не могла. А Майк уже и забыл, наверное, что когда-то ее мне дарил. В моем понимании засохший цветок — это один из пазлов счастья. Только оно короткое всегда, как вспышка. Оно не может быть постоянным. Меня так учили, а жизнь потом доказывала. Гости редеют. Я беру 2-й бокал шампанского, только чтобы что-то было у меня в руках. Верчу за ножку, не делая глотка. Мэг продолжает с кем-то общаться, у меня в горле собирается ком. Немного нервно, не сдержавшись, отставляю от себя бокал и выхожу на улицу. От обилия дорогих машин режет глаза. Душно, а всего лишь май. Кожа не то испарины покрывается, не то мурашками. Делаю вдох, прикрываю глаза. Губы остаются поджатыми. Можно было и не красить их. И почему так стало одиноко? Прихожу в себя, когда на плечи опускается теплый пиджак. Затем небольшая тяжесть. И мои предплечья сжимает кто-то очень знакомый. От его рук поразительно пахнет бензином. Но мне это так нравится. Возможно, только я это и ощущаю. «Икры так и не было, да?» — с грустью спрашивает. У дороги большое количество журналистов. В нашу сторону летят вспышки, и я поворачиваюсь к Майку лицом. Не привыкла быть объектом внимания. «Не, столько денег вбухали, а икру не купили. Твои друзья на редкость жадными оказались». Бегаю взглядом по лицу Майка. Он не выглядит обиженным, или что мои слова ему непонятны. За доли секунды мы одновременно становимся серьезными. Улыбки сползают, скулы напрягаются. Время явно не для поцелуев. «Что между нами происходит?» «Знаю, это надо было спросить давно». Усмехаюсь. По спине сбегает первая капелька пота. Марина невозмутимо поднимает и опускает плечи, как дергается. От прямого взгляда не получается отвернуться, и глаза сами собой наполняются слезами. Моргать тоже не удается. Хотелось бы спросить и тебя о том же. Наше прошлое... С хрипами начинаю говорить, но Майк в своей манере перебивает. Натужно выдыхает и прикусывает нижнюю губу. Парковщик уже подогнал машину Марина. Время как раз спускаться и садиться, чтобы не перегораживать проезд. Я гонщик, жемчужинка, и привык смотреть вперед. Иногда на зеркала. Это значит, что... Снова плечами ведет, но с другим намеком. Да и улыбается по-другому. Без всей этой натянутой вежливости и маски. Прошлое в прошлом? Пока не будет поворота? В такие моменты на большой скорости часто теряется управление. Особенно если не прогреть шины. Хоп, и ты уже смотришь в обратном направлении, потому что машину развернуло. За это время я много успела узнать. Майк протягивает свою раскрытую ладонь. Ждет. Внутренности задрожали. Перевожу взгляд с руки на Майка, снова на ладонь. Снова хочу побыть немного счастливой. И вкладываю свою ладонь в его руку. Ты знаешь, где здесь магазин с икрой? Жуть, как хочется. Мне обещали, но обманули. Не знаю, смеюсь уже в голос. Невыносимый. Он же и правда сейчас поедет искать эту долбанную икру. Ну и я, конечно же, с ним.